Глава 49. Ян. Я сижу у себя в кабинете и нервно набираю номер любимого. Тот почему-то не берет трубку. Психую. Откидываю мобильник в сторону. На столе лежит та самая бумажка, которая зовется дарение. А если быть точным, фальшивка. В голове не укладывается, что моя мать изначально настолько не хотела моего брака с Катей, что придумала заплатить какому-то актеру, чтобы тот сыграл роль нотариуса. Хорошо, что во второй половине дня у меня не назначено операций. Иначе не знаю, как бы я работал с такими переживаниями. Я не знаю, что делать. Если мать продолжит настаивать на своем, мне придется съехать. Подсчитываю в уме свою зарплату, и голова кругом. Даже если мы с Катей очень сильно ужмемся, нам будет сложно материально. «Что же ты делаешь, мама?» — повторяю одно и то же с досадой. Телефон оживает уже в самом конце моего рабочего дня. Любимов, наконец, увидел пропущенные вызовы. «Ян, привет. Прости, был в прокуратуре, не мог ответить. Задолбал нас товарищ Гусев, если честно. Сил никаких нет». Я хмурюсь. «Вить, у меня беда. Нужна твоя помощь. Как бы нам с тобой встретиться?» «Давай к тебе сейчас заскочу. Я как раз в машину сел. Давай. Я в новом кабинете теперь, в детском отделении. Через 15 минут буду у тебя. Тут близко от прокуратуры до больницы. Давай в столовой встретимся. Я жрать хочу, не могу. С утра